Глава 11. Если бы не происшествие в самом начале плавания, я бы смогла сказать, что путешествие прошло идеально. Ветер был попутным, море спокойным, а компания приятной. Ничего не напоминало о случившемся, разве что охрана камбуза стала более пристальной, а все мы внимательнее. Примечание. Камбуз — кухня на корабле. Соленый морской воздух, солнце и хорошее питание однозначно пошли мне на пользу. Я ощущала, как тело наливается силой, а слабость окончательно отступает. И все же мысли нет-нет, но возвращались к Авае и к тому, что она сделала. Желание спуститься к ней в трюм и поговорить не возникало. И я сама знала, что она могла мне сказать, что вменить и о чем попросить. И если к ее признаниям или претензиям я была готова, то к покаянию нет, потому что простить ее я бы не смогла. Если бы по вине Ава и Сержа не стало, я бы... На этом моменте мои размышления всегда прерывались, потому что в душе творилось такое, что становилось страшно. И все же я была искренне благодарна капитану и генералу за то, что ее суд отложили до прибытия на сушу. Не уверена, что смогла бы спокойно смотреть, как ее избивают розгами или вешают на реи. А то, что это вполне возможно, я знала. Как я поняла, чтобы убедиться, что Авая ничего не утаила, на суше ее допросят какими-то иными способами, а еще используют как приманку для тех, кто ее нанял, чтобы выйти на настоящего заказчика. «А вон и берег!» Серж подошел ко мне и встал рядом у борта. «Мы вовремя. Капитан сказал, что к вечеру будет шторм». «Да?» Я в удивлении начала всматриваться в небо над головой, но заметила всего несколько облаков. Ничего не указывало на изменение погоды, разве что ветер с утра дул сильнее. «Да, но мы будем в порту уже к обеду». Пророкотал он и улыбнулся, бросив на меня косой взгляд из-под полуопущенных век. И у меня от этого взгляда по телу пробежали мурашки предвкушения. Мы не позволяли себе на корабле ничего лишнего, но наши поцелуи на ночь с каждым днем были все более жаркими, а сдерживаться становилось все тяжелее. Если генерал переживал о моей стыдливости, то я переживала, что все-таки не выдержу, и, наплевав на чуткие уши матросов и пассажиров, сама на него наброшусь. Когда рядом такой мужчина, и ты каждой клеточкой тела ощущаешь его желание, сдерживаться становится крайне сложно. И напряжение, витавшее между нами, с каждым днем становилось почти осязаемым. Когда к обеду мы высадились на берег, капитан, проводив нас, пробурчал себе под нос. «Чувствую, сегодня в борделе мои ребята сделают кассу». Вот тогда я и поняла, что наше взаимное притяжение чувствовали не только мы. То-то под конец плавания все ходили такими нервными. Невольно я покраснела, а Серж чуть сильнее сжал мои пальцы, лежавшие на его предплечье. «Серж, друг мой, как я рад тебя видеть!» Стоило нам немного отойти от корабля, как навстречу, из богато отделанной, охраняемой несколькими бравыми ребятами кареты, вышел и широко расставил руки худой, щегольски одетый брюнет, невысокого роста, с лихо подкрученными усами. «Родриго, а как я рад!» Улыбнулся мой муж и ответил на дружеские объятия, после чего представил меня. «Знакомься, это моя жена Эмма Эндаркин. Эмма, это мой давний друг и губернатор этого замечательного города, Родриго Энгерсон. Мы когда-то воевали с ним в одном полку». «Я не верю своим глазам. Серж, как тебе удалось отхватить такую прекрасную жемчужину?» «Воистину ты счастливчик. Теперь я знаю, почему ты не торопился жениться. Выбирал и выбрал прекраснейшую из женщин». Я немного опешила от такого эмоционального напора и смущенно улыбнулась. «Родриго, ты тут один? А то, если эти речи услышит твоя жена, то я тебе не завидую. Эта замечательная женщина быстро напомнит тебе, кто для тебя прекраснейшая из женщин». Посмеиваясь, немного осадил генерал друга. Она хотела поехать вместе со мной, но наша младшенькая немного приболела. И Клариита осталась с ней во дворце. Она лично подготовила вам комнаты. У вас ведь только-только начался месяц лимфеи». Примечание. Месяц лимфеи. Аналог медового месяца. И так многозначительно на нас посмотрел, что теперь я смутилась по-настоящему. Уверен, мы останемся довольными вашим гостеприимством. Видимое смущение остановило эксцентричного губернатора Серж и многозначительно добавил. Кстати, со мной приехал Матео, и он тоже не один. Глаза мужчины расширились от восторга. Он заглянул нам за спину и, увидев еще одного своего старого друга, переключился на него и снова, широко разведя руками, пошел обниматься. «Ух, какой эмоциональный здесь губернатор!» — вырвалось у меня. Серж усмехнулся. «Это ты еще не видела его жену. Поверь, встреча будет фееричной». А потом нагнулся к моему уху и тихо пророкотал. «Но я могу гарантировать, что вечером мы останемся одни, и пока сами не решим выйти к обществу, нас никто не потревожит». Я повернула к Сержу голову и прошептала ему почти в губы. «Уже трепещу, мой генерал».